Вероника остановила такси. Улица, на которую торопилась Вероника, была почти рядом, и она боялась, что таксист заупрямится. — Вперед! — скомандовала Вероника, не называя адрес. — Куда? — спросил таксист. — Я покажу. Таксист тронул машину. Ехать без адреса было неудобно, но пассажирка сидела как главнокомандующий. Через 40 копеек она остановилась. — Здесь. — И все? — оскорбился таксист. — И все. — Могли пешком дойти. — А вы зачем? — поинтересовалась Вероника. Таксист посмотрел на нее, как на ненормальную. Он давно приспосабливал пассажиров к своим маршрутам, и кто кого выбирал — это еще вопрос. Вероника заплатила двойную цену. На языке таксистов это называется 2 счетчика. Хлопнула дверью и ушла. Таксист включил зажигание и поехал, раздраженный в поисках нового пассажира. Теперь он не даст себя одурачивать так просто. На следующем он отыграется, а следующий шел себе во времени и пространстве и не ведал, что на нем будут отыгрываться за чужое злое. Вероника вошла в зал. Села в заднем ряду, чтобы не мешать и не привлекать к себе внимания. Но она ничьего внимания не привлекла, осталась незамеченной. Над залом, как туман, висела скука. Потом все задвигались, подтянулись. На трибуну вошел Егоров, и сразу туман рассеялся, взошло солнце. У Вероники вздрогнуло под ложечкой. Она поняла, что душа живет именно там, в районе солнечного сплетения. Егоров поднял глаза. Они были синие, в белых лучах. Такие глаза бывают у летчиков. Они летают над облаками, где солнце сияет постоянно. Он начал говорить. Вероника вначале пыталась слушать, но потом потеряла смысловую нить, поскольку слабо разбиралась в медицине и дальше уже просто смотрела, как он говорит. Егоров был не молод и не стар, в том возрасте, когда форма и содержание сливаются воедино. Форма еще не начала разрушаться, а содержание достигло своего расцвета. Он сочетался со своими жестами, голосом, был един и гармоничен и действительно походил на летчика, который несет над облаками свою науку. От его рук и лица исходила мужская сила. Он крепко держал свой штурвал в мужичьих руках. Егоров был человеком дела. Если бы он, как Алеша, сел в кресло с книжкой и несколько дней подряд просидел в бездействии, он бы умер от инфаркта. Он не приспособлен для созерцания и ничего не делания. Как, наверное, приятно поднести ему утром наглаженную рубашку, а в обед поставить перед ним полную тарелку с борщом. Он, как мужик, приходит усталый со своего поля и заслужил хлеб свой. Вероника вспомнила, как недавно возвращалась от подруги Эмки, которую звала декабристкой за худобу, категоричность и белые батистовые кофточки. Было поздно, такси не попадались, и Вероника остановила поливальную машину. Шофер, молодой парень, покосился на нее и сказал: «Сейчас я заеду в одно место, отвезу холодильник Морозко и поедем погуляем». Видимо, он принял Веронику за женщину определенного рода. «Сначала отвезите меня домой», — сухо сказала Вероника, — «а потом можете ехать по своим делам». Он понял, что она не такая, и не огорчился. Ему было все равно. Получится — хорошо, не получится — ничего страшного. Можно так, можно так.